Глава шестая. Город во мраке. В Харок мы вернулись ночью. Город сразу напомнил о военном времени. Не было света, стояла какая-то необычная тишина, нарушаемая только гулкими всплесками реки. Перед глазами Ермакова невольно вставала Анапа, затемненная, искалеченная бомбежками, в напряженном молчании, ожидающие очередного налета. И там тоже тревожную тишину нарушали приглушенные вздохи морского прибоя. Ермаков уже отвык от этого. Здесь, в глубоком тылу, города освещались ночью, и тем резче был контраст. Харок, такой красивый при электрических огнях, встретил путешественников непроглядным мраком. С ключом в одной руке, со свечой и спичками в другой, Ермаков поднялся на крыльцо, направляясь в свою комнату. И хотя он уже знал от сторожа, что Коршун уехала сегодня в Ош на военной машине, он все же почувствовал легкое волнение, увидев замок на ее дверях. Сторож говорит, уехала с каким-то военным, а ведь знала, что я тоже еду. «Могла бы подождать меня», — рассуждал про себя Ермаков, укладываясь в постель. В обкоме, куда на следующий день пришел Ермаков, обстановка была также необычной. В коридорах и приемной много военных. Перед зданием стояли несколько машин и десятка-полтора мотоциклов с колясками. Выслушав просьбу Ермакова доложить Гафурову, что он прибыл с докладом, секретарша, молоденькая таджичка, неопределенно пожала плечами. «Не знаю, вряд ли товарищ Гафуров вас примет. У него сейчас совещание. Я могу сказать, что вы приехали. Подождите». Судя по обстановке, Ермаков понял, что в городе действительно случилось чрезвычайное происшествие. Конечно, о беседе с Гафуровым сегодня не может быть и речи. Собравшись уже уходить, он неожиданно услышал, что его просят немедленно зайти к секретарю обкома. В кабинете Гафурова все места были заняты. Кто-то потеснился на диване, жестом приглашая Ермакова сесть. Говорил склонный к полноте капитан. Ермаков догадывался, что это начальник Харокской погранзаставы. Было видно, что он волнуется, хотя и старается держать себя в руках. Капитан уже закруглялся, делал выводы. Из посторонних людей у нас за эти два дня были начальник Каракульской заставы капитан Мороз и интендант второго ранга Шубин. Первый прибыл по вызову командования штаба округа в момент происшествия и присутствует сейчас на совещании. Второй доставил нам из Сталинабада фураж неделю назад. Позавчера, 17 мая, в 7 утра, он отбыл на мотоцикле по делам в Рошт-Калу. Мотоцикл ему выдал Колычев по моему распоряжению. Возвратился Шубин уже после происшествия. Он был в Ош вчера в 18.00. Узнав о присутствии капитана Мороза, обрадованный Ермаков стал искать его глазами. Вот он сидит слева от стола секретаря. А это кто? Первый справа. Это же полковник Сорин. Он тоже здесь. А по какому делу ездил Шубин в Рошт-Калу? Спросил в это время Сорин. Говорил, кажется, насчет заготовки ячменя. Минуты через две Гафуров объявил перерыв. Не успел Ермаков привстать с дивана, как его окликнули. Возле опустевшего стола остались сидеть Гафуров, Сорин и еще двое военных. Поздоровавшись, Ермаков сел на придвинутый ему незнакомым военным стул. На вопрос Гафурова «Как дела?» Ермаков коротко рассказал о проделанной им работе. «Я уже обо всем знаю», — шофер рассказал. Ваш поступок смел, но так рисковать больше не следует. Этот старый горный козел Гулянбек и по канату над пропастью пройдет. Хорошо, что хорошо кончается. А за парня спасибо, товарищ Ермаков. Я так и думал, что Мамат просто запутался. Рад, очень рад. Еще раз благодарю». И Гафуров крепко пожал руку Ермакову. Немного смущенный, Ермаков посмотрел на Сорина и встретил его чуть насмешливый, пристальный взгляд. «Вы можете побеседовать. Я уже все кончил с товарищем Ермаковым», — обратился Гафуров к полковнику Сорину, укладывая в папку полученный только что акт обследования. Сорин слегка кивнул. «Вы хотите сегодня возвращаться в Ош?» — спросил он, затушив в пепельнице недокуренную папиросу. «Да, меня туда срочно вызывают». «Вы слышали о том, что произошло в Хороге?» «Да, слышал, но подробностей не знаю». «Подробности?» — с усмешкой переспросил полковник. «Узнать о них, конечно, было бы интересно. Вот мы и собрались сюда для этого. У меня к вам просьба. Расскажите еще раз по порядку о том, что у вас произошло в Оше, когда вы явились ко мне». Такая просьба немного удивила Ермакова. Впечатление от посещения полковника в Оше еще не изгладилось в памяти. В ушах еще звучали чуть-чуть иронические реплики полковника, когда Ермаков, взволнованный встречей в чайхане, пришел рассказать ему о своих сомнениях. Ему показалось тогда, что он напрасно оторвал от дела ответственного работника. Не торопясь, он обстоятельно повторил все то, о чем уже рассказывал. «Больше ничего не добавите». Ермаков пожал плечами. «Опять эта усмешечка». «Нет. А здесь, в Хороге, в Рошткале, ничего достопримечательного не привлекло вашего внимания?» И опять чуть насмешливый взгляд, едва уловимая ироническая улыбка. «Почему он так настойчиво спрашивает?» — мелькнула мысль. «Что-нибудь знает уже?» «В Хороге? В Рошткале?» «Да-да, да вы не стесняйтесь. Расскажите, как приехали, как вас встретили, чем занимались, с кем встречались?» «Что это, допрос?» — возникла неприятная догадка. Опытный глаз полковника уловил по изменившемуся лицу Ермакова, что у того на уме. Чтобы смягчить впечатление от своих слов, он доверительно добавил: «Оказалось, что ваша наблюдательность нам кое в чем помогла. Вы очень хорошо сделали, что пришли тогда. Так вот, может быть, и тут...» Признание полковника подкупало Ермакова. «Значит, мои соображения чего-то стоят». И он рассказал полковнику Сорину о подозрительном, как ему показалось, военном, о странном поведении почтальона Гулянбека, о встрече с ним возле старинной крепости, о сопровождавших Гулянбека пастухах. «Давайте по порядку уточним некоторые детали. В каком звании был встреченный вами здесь военный? Какой он из себя?» «К сожалению, на этот вопрос ответить не могу. Знаков различия не разглядел, да и лица толком не рассмотрел. Кажется, блондин. Не успел я войти на почту, как он тотчас же вышел». «Больше ничего вы не заметили?» «Нет. Хотя...» — вспомнил Ермаков. «При выходе военный что-то сказал Гулянбеку». «Очень хорошо. А в котором часу вы видели этих пастухов у крепости?» «Примерно около 2 часов дня». «Так», — что-то соображая, протянул полковник. Потом, с уже знакомой Ермакову еле уловимой смешинкой в глазах, он снова спросил: «Может быть, еще что-нибудь вспомните?» «Нет, больше ничего не знаю». Ермаков покривил душой. Он не сказал полковнику Сорину про синие пиалы на окне у коршун, про свою прогулку с ней, чуть не стоившую ему жизни, про найденную у разрушенной ограды участка пуговицу. Он не решался рассказать обо всем этом, боясь набросить тень подозрения на женщину, которая так его заинтересовала. Словно угадывая его мысли, Сорин снова спросил. «Скажите, с секретаршей Хоромского участка вы давно знакомы?» Смущенный неожиданным вопросом, Ермаков густо покраснел. «Нет, познакомился здесь, на участке». «Вопросов больше нет». У выхода Ермаков столкнулся с поджидавшим его капитаном Морозом. «Сегодня едешь, Морж. Все не удается нам побыть вместе», — крепко стискивая руку Ермакову, с чувством сожаления говорил Мороз. «Скажи мне толком, Дмитрий, что тут происходит? Съехалось только начальство. Что-нибудь серьезное?» «Да черт его знает. Слухи всякие. На заставах не было такого случая, чтобы границу перешли чужие. А вот видишь, дела. От генерала на всем нагоняй. Что-нибудь установили?» «Да вот, разбираемся», — неопределенно ответил капитан. «Но ты хоть скажи, правда ли, что на заставе взорван склад боеприпасов?» «Преувеличенные слухи. Расчет, конечно, был на такое. Но тот, кто это сделал, очевидно, не разнюхал, что склад перенесен в другое место. На старом было всего 2-3 ящика с патронами. Не получилось у них». «А на озере?» «И на озере пустяки. Электрик, который организовал взрыв и сам скрылся, или очень спешил, или плохо знал пиротехнику. Электросеть уже восстановлена. Повреждения незначительные. Ну, прости». «Звонок, перерыв кончился. Бегу. Будешь в наших краях, заезжай ко мне в Каракуль». И он быстро, почти бегом, помчался по коридору. В конце дня, когда здание обкома опустело, в кабинете первого секретаря остались только руководители следственной группы. Был выработан план совместной работы, так как предполагаемый район действия по одному и тому же делу находился в подчинении двух республик – Киргизской и Таджикской. Единственный путь совмещения между Сталинабадом, Хорогом и Ошем был Великий Памирский тракт. И нити от этого дела, частично уже обнаруженные, как раз и потянулись между крайними точками – Сталинабад-Ош. Ермаков и не подозревал, что его показания окажутся очень ценными в распутывании преступного клубка, основным местом расположения которого окажется Ош. Таким образом, вся тяжесть работы ложилась на плечи полковника Сорина. «Ну что ж, товарищи, нам остается пока что терпение и осторожность», — говорил Сорин. «Враг действует хитро и достаточно смело, даже нагло, и начинает зарываться. А раз так, тем скорее он будет обнаружен. Я в этом не сомневаюсь. Жаль только, что дежурному электрику, работавшему на гидростанции и совершившему диверсию, удалось скрыться». «Найдем», — уверенно ответил коллега Сорина из Сталинабада. В противоположность ему полный, спокойный, еще молодой таджик, тоже в чине полковника. «Я имею сведения, что он границы не перешел, на нашей стороне скрывается. А как с тем человеком, которого вы сегодня спрашивали?» «Ермаков? Он и не знает того, что стал нашим помощником. Стечение обстоятельств само втягивает его в нашу работу. Не посвящая его пока ни в какие дела, думаю, не выпускать из виду. Кто знает, случится еще с ним что-нибудь, да и нам может помешать». «Вот-вот, и я об этом самом подумал», — сказал коллега Сорина. «Итак, моя первая задача по возвращению в Сталинабад — установить, что за личность этот майор Шубин. Затем найти сбежавшего электрика. В Хороге присмотреться хорошенько к почтальону Гулянбеку». «Да, а материал по взрывам, я думаю, окончательно рассмотрим завтра 10:00. Согласны?» «Согласен. Думаю, что товарищ Гафуров не откажет в любезности помочь нам и завтра. Конечно, это моя обязанность. А в отношении поездки Шубина в Рошт-Калу я попрошу вас выяснить, с кем он там согласовал вопрос о заготовке ячменя. Сегодня же позвоню Акимшоеву.